Об авторе. Здравствуйте, мои дорогие искатели, любители сверхъестественного и будущие волшебники. Немного информации для знакомства. Я – практикующий маг, таролог, нумеролог, рунолог. Эзотерик со стажем работы более 20 лет. Основатель школы практической тарологии и рунологии и учитель многих курсов по магии, таро и нумерологии. Психолог по образованию. Писатель, автор нескольких полезных информативных книг. Жанр – нон-фикшн, учебная литература и ироническая проза. Мои печатные книги «Учебник Таро от новичка к профессионалу. Часть 1 и 2» систематически попадают в число бестселлеров на Озон и Литрес, становятся хитами продаж. Регулярно публикую статьи об эзотерике. Некоторые темы этой книги как раз взяты из моих постов в социальных сетях. Кроме того, я честный и эффективный предприниматель, да и просто человек, который все время совершенствует свои навыки. Основные направления моей деятельности – таро, нумерология, соборная, помощь христианского эгрегора, руническая, древняя магия, писательство, обучение магии, таро, нумерологии.